с освещенной золотистой шкалой. Посредине, над круглым столом, висела дорогая люстра. Прямо на скатерти стояли чайник и открытая консервная банка. Валялись распечатанный цибик чая и переломанный пополам батон с изюмом. А около самой двери Саша увидел широкую неубранную кровать с измятыми нечистыми простынями. Купцевич, сопя, полез в холодильник и достал недопитую бутылку водки. Потом извлек из-под кровати новенький патефон. От водки Саша отказался, и Купцевич, заведя патефон, стал пить один. Саша начал расспрашивать его о жизни, о здоровье, о занятиях. Купцевич отвечал возбужденно, то со злостью, то со смехом, сыпал ругательствами. Из его слов выходило, что человек он простой и добрый, очень болен, любит природу и не имеет друзей. «Значит, ранение получили», — сказал Саша, просматривая пенсионную книжку Купцевича. «А вы у кого служили? В каком соединении?» «В разных. И не запомнишь. Я, брат ты мой, всюду кровь проливал». «Работали-то вы по финансовой части, а что на передовой все-таки приходилось бывать?» «А ты думал. Приходилось, все приходилось. Давай лучше закусим». «Спасибо, сыт. Ну а до войны вы чем занимались?» «Да что ты, ей-богу, прицепился. У вас там все мои анкетки лежат в полном порядке. Вот еще бюрократы на мою голову», — вскипел Купцевич. «Так это ж для разговора. Должность такая», — примирительно заметил Саша. «А вот выпиваете вы зря. Или приятели такие уговаривают?» «Какие там приятели? Брехня! Это они тебе, небось, наговорили?» Купцевич кивнул в сторону соседей. «Так я им... Подумаешь, раз в год кто зайдет?» «Фронтовые друзья». «Ну, как сказать, ясно», — смешался Купцевич. «А этим я еще дам». Он снова оглянулся на стенку. «Не советую. Милиция сейчас... А я плевал. Фронтовика и инвалида не имеют права. Всех их куплю и... Я, может, контужен был?» — неожиданно объявил он. Саша заметил, как уходит Купцевич от вопросов, явно что-то недоговаривает и скрывает. И еще увидел Саша, что Купцевич — человек нервный, вспыльчивый и в гневе может обругать, полезть в драку, но может изболтнуть лишнее. Саша решил проверить этот вывод, тем более что дружба с Купцевичем в его планы не входила. «Гляжу я на тебя и думаю», — вздохнул, сказав он, — «не так уж ты болен, и надо бы тебе работать». «Ну, знаешь», — вспыхнул Купцевич, — «не тебе судить, у меня бумага». «Что бумага? Ты у совести своей спроси, чего на шее у жены сидеть?» В ответ Купцевич сверкнул глазами и с размаху ударил волосатым кулаком по столу и, сыпля ругательствами, глотая слова, закричал, что работать не будет, не желает, и никто его не заставит, даже жена. «Труженик тоже мне!» — издевательски воскликнул он. «Она сама на шее у меня сидит. 600 рублей зарплата, а? Плевал я на них!» Лицо его покрылось испариной, ноздри побелели. «Зарабатывать уметь надо! Учить меня будешь, как жить, да я...» Купцевич внезапно умолк и с опаской взглянул на Лобанова. Но у того на лице было лишь добродушное удивление, и Купцевич торопливо добавил. «Было время, поднакопил деньжонок, при демобилизации тоже кое-что получил, а теперь вот отдых заслужил, фронтом, кровью пролитой заслужил. Советская власть заботу проявила. Ох, болят раны, болят!» Саша видел, что Купцевич сам испугался своего гнева. Испугался и больше уже ничего не скажет, только постарается оправдаться. «Но шут с тобой», — добродушно прервал он Купцевича, поднимаясь со своего места. «Живи, как знаешь». Купцевич стал его уговаривать посидеть еще, но Саша сослался на свою службу и ушел. По дороге в управление Саша перебирал в уме подробности своего трудного визита. Этот Купцевич — человек, конечно, нечистый, многое здесь наводит на размышления. Так Саша прошел весь путь до управления. Но прежде чем зайти, он по привычке незаметно огляделся и вдруг заметил высокого полного человека в сером пальто, появившегося в конце переулка с той стороны, откуда пришел он сам. Саша интуитивно почувствовал что-то неладное, поэтому он все так же медленно прошел мимо здания управления и вышел на улицу. Поворачивая за угол, он увидел, что человек в сером пальто